На следующий день медведьма взмахом палочки убрала все повязки и кинула несколько диагностических заклинаний. «Другое дело, Томас», — улыбнулась она, — «до вечера побудете у меня, а затем, можете быть свободны». Медведьма поставила на столик возле кровати несколько пузырьков, а потом строго на меня посмотрела. «Вот здесь рябиновый отвар и общеукрепляющие. Принимайте сейчас и через 2 часа повторно». Я скривился, но послушно выпил первую порцию. «Мадам, с таким вкусом зелий, 10 раз подумаешь, чтобы сюда попадать». Помфри только весело ухмыльнулась. Еще раз внимательно меня осмотрев, она развернулась, уходя, но уже у самой двери, негромко сказала: «К вам приходили друзья, Томас, но я их не пустила. Еще наговоритесь вечером, когда выйдете, а сейчас отдыхайте». Когда я появился в гостиной Слизерина, меня встретили аплодисментами и свистом. «Ну, ты дал», — восхищенно похлопал меня по плечу Альфард Блэк. «Такое зрелище даже на крупных турнирах не часто встретишь. Как магловское ядро из пушки пролетел». Все веселились, вспоминая, как я мчался за Снитчем. Только Вальбурга хмурила тонкие черные брови. «Ты же мог покалечиться, Томас», — гневно прошипела девочка, глядя мне в лицо, — «и ничего смешного тут нет». Она пихнула в плечо улыбающегося Ориона. «Мальчишки-дураки». Взмахнув гривой из сине-черных волос, Вальбурга вскочила с дивана и убежала в спальню. Я недоуменно почесал в затылке. «Девочки, кто их знает, на что они обижаются?» «Так Эверли теперь наш новый ловец?» — спросил я Ориона. «Да, и в конце месяца мы увидим его на первой встрече с Гриффиндором. А ты будешь пробоваться в следующем году на ловца?» — посмотрел на меня Орион, пытаясь разглядеть в моем лице разочарование от поражения. «Нет, Блэк», — ухмыльнулся я, — «я лучше научусь это делать без метлы». Орион вытаращил глаза. «Ты шутишь? Летать без ничего не способен ни один волшебник. Левитировать предметы, зачаровывать метлы, щиты, ковры могут, а вот просто так невозможно». «Для магии нет ничего невозможного», — усмехнулся я. «Главное — воля и желание». «Давай тогда на спор», — хитро прищурился Орион. «Сможешь летать, я выполню одну твою просьбу, только если она не повредит роду Блэк», — тут же уточнил подросток. «Хорошо», — пожал я протянутую руку. «Не смогу летать к выпуску из Хогвартса, тоже буду должен одну просьбу», — Альфред торжественно провозгласил, положив нам руки на плечи. «Услышал и подтверждаю». Эверли вечером шел в подземелье из библиотеки. Упорное штудирование доступных книг мало что давало. Эдвард научился усиливать свое тело, освоил несколько заклинаний, которые можно будет использовать для защиты или нападения. К сожалению, это не делало его сильнее. Любой студент школы мог поступить точно так же. Эдди хотелось обладать уникальной информацией, которая бы позволила ему стать сильнее. У его приятелей в родовых библиотеках были такие знания, но даже Лестриндж отводил глаза в сторону на просьбу покопаться в его библиотеке. «Пойми, Эдвард, это просто нельзя делать. Родовые тайны должны оставаться только внутри семьи. Всех чистокровных так воспитывают. Есть даже страшилка: если кто-нибудь начнет разбазаривать свое магическое наследство, то такой род может погибнуть. Вот тебе самый сильный пример. Основатели Хогвартса. Они все родовые знания передали школе. Учили всех, независимо от происхождения. Даже маглорожденных», — презрительно скривился Лестриндж. «А потом роды основателей исчезли. У кого-то стали рождаться одни девочки, у других наследники погибли. И сейчас у всех 4 нет никого, кто мог бы гордо носить фамилию основателей». Эверли согласно кивнул, подумав про себя, что у Слизерина наследник есть, и это он. Оставалось только доказать, что достоин так называться. Уже подойдя к секретному проходу в гостиную, Эдвард заметил висевшее под потолком факультетское привидение. Старшекурсники говорили, что в случае беды, кровавого барона можно позвать на помощь. Не надеясь на ответ, Эдвард с горечью сказал в пустоту: «Если верить проверке у гоблинов, во мне течет кровь Салазара Слизерина. Как мне стать достойным великого предка?» Кровавый барон вздрогнул и перевел взгляд на второкурсника, который стоял перед ним в полутемном коридоре. Эдди услышал шелестящий насмешливый голос привидения: «Надо доказать, что ты наследник». «Что я должен для этого сделать?» — заинтересовался Эдвард. «Пойти со мной», — опустился пониже призрак и быстро заскользил по коридору в сторону лестниц. Мгновение, посомневавшись, Эдвард помчался следом за ним. Не встретив никого, они добрались до 2-го этажа, остановившись возле неработающего женского туалета. Эдди хрипло дышал, уперев руки в колени, пытаясь прийти в себя после длительного забега по коридорам, а привидение все так же молча висело рядом. «Ты готов?» — холодно прошелестел кровавый барон. «Тогда следуй за мной», — и просочился сквозь стену. Оглянувшись по сторонам, Эверли осторожно открыл скрипучую дверь и вошел внутрь. Призрак висел около умывальников. Эдвард уже ругал себя за то, что поверил привидению. Конечно, это не Пивз, который любит подшучивать над учениками, но вдруг кровавый барон тоже решил поиздеваться над наивным второкурсником. «Что я должен тут сделать?» Эдди скептически посмотрел на призрака. «Ополоснуться после забега в каждом из умывальников?» «Хе-хе-хе», снова прошелестел кровавый барон. «Просто прикажи тайной двери открыться». «Откройся», подозревая дурацкую шутку, скептически произнес Эверли. «Нет, глупый мальчишка», рассердился призрак. «Если ты действительно наследник Слизерина, то должен произнести это слово на парсилтанге, языке змей». Эверли начал внимательно разглядывать умывальник, возле которого висел призрак. На бронзовом кране было изображение змей. Эдди долго смотрел на нее, настраиваясь, а потом приказал: «Откройся». Подросток сам не понял, что из его рта сейчас вырываются совсем не те звуки, что способен издавать человек. Умывальник задвигался, провалился в стену, а на его месте оказалась дыра несколько метров в диаметре. Спуск был довольно пологим, и Эдвард осторожно полез туда вслед за призраком. Буквально через 3 метра поверхность стала гладкой. Не удержавшись, Эдвард свалился на задницу и заскользил вниз, набирая ход. Однако уже в самом конце жёлоб шел параллельно земле, и скорость заметно упала. Хотя он и вывалился из трубы, но даже сумел удержаться на ногах. Под ботинком что-то хрустнуло, и Эдди заполошно зажег люмос. В магическом свете казалось, что пол покрыт снегом, но при ближайшем рассмотрении Эдди понял, что это мелкие кости грызунов. Подняв светляк повыше, он двинулся вперед, куда улетел призрак. Через 10 метров Эдвард увидел кровавого барона, который висел возле дальней стены. На ней, переплетаясь по огромному кругу и сверкая драгоценными камнями глаз, были искусно изображены змеи. Казалось, они готовы вырваться из камня и напасть на дерзкого пришельца. Не ожидая подсказки, Эдвард уставился на стену, настроился, и снова прошипел заветный пароль. Змеи заскользили по кругу то, ныряя, то, вырываясь из камня, а стена начала сама собой исчезать. За ней оказался просторный зал. На стенах горели магические светильники, а в дальнем конце располагалась огромная статуя бородастого старика. Каждый шаг Эдварда отзывался эхом, пока он подходил ближе. Призрак уже неподвижно висел возле каменной головы. «И что теперь?» — поежился от холода Эдвард. Ему уже надоело бродить по подземельям, но остановиться в шаге от возможности стать сильнее он не собирался. «Теперь можешь позвать хранителя», — прошелестел призрак. «Но сделать это ты должен сам, осознанно. Потому что если действительно не являешься наследником Салазара, то умрешь. А я, как призрак факультета Слизерин, предупреждаю тебя об этом, чтобы не стать виновником смерти наглого полукровки». «Какую фразу я должен сказать?» Жестко посмотрел на него Эдвард. «Говори со мной, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки». Холодно прошелестел призрак. «Но помни, что я тебя предупредил». После чего кровавый барон заскользил прочь из зала. Эверли стоял перед статуей, не решаясь произнести пароль. Прошла минута, затем другая. Потом Эдди ссутулился и зашагал обратно. В душе подросток проклинал свою трусость, но чувство самосохранения победило. Прежде чем ставить на кон все, требовалось узнать гораздо больше о самом хитром из основателей. «Терпение», — говорил Джек Эверли, охаживая маленького Эдди по заднице, — «есть величайшая добродетель настоящего англичанина. Не поступай опрометчиво, и ты всего добьешься». Эдди уже вырос, но отцову науку запомнил навсегда. «В конце концов, я слизеринец, а не безбашенный гриффиндорец», — мысленно повторял Эдди, закрывая проход. Подросток неосознанно оправдывал свою осторожность, ведь людям свойственно прощать себе любые поступки, такова психика человека. Добравшись до спальни, счастливо избежав дежурящего в коридорах мистера Прингла, Эдди заснул, едва опустив голову на подушку. Найоль Вита забрал Тома из Хогвартса и нещадно гонял его все каникулы. Узнав от брата, как подросток попал в больничное крыло, Корлеоне только махнул рукой. «Молодежь все равно будет набивать свои шишки, сколько ни читай нотаций». Поэтому он не стал тратить время на бесполезные слова. Проверив, как идет работа над освоением ментальной магии, Вита удовлетворенно улыбался. Том был необычайно талантлив во всем, обещая достигнуть уровня мастера Экклюменции или Гелименции к выпуску из Хогвартса. Отправив сына обратно в школу, Корлеоне проверил все дела в своей вотчине и купил билет на корабль, идущий в Норвегию. В этой холодной стране он надеялся найти магические библиотеки древних скандинавов. Возможно, в них попадется информация о путешествиях между мирами. Между тем война с Германией набирала обороты. Европа сопротивлялась вражескому вторжению, но больше делала это демонстративно, чтобы сохранить лицо. Дания сдалась за 6 часов, тем самым войдя в историю, как пример блестящей операции немцев. 9 апреля 1940 года в порт Копенгагена спокойно вошел немецкий корабль и через пару часов без единого выстрела город был захвачен. На всю остальную страну потребовалось еще 4 часа, при этом немцы потеряли всего 20 человек. Маги Гриндевальда победили еще проще. Трое немецких магов в черных кожаных плащах просто зашли в местное министерство магии и объявили местным ультиматум. Разумные датчане тут же присягнули Геллерту и влились в его армию. Захватив Данию, Гриндевальд открыл себе путь в Норвегию. Пусть он сам и сидел безвылазно в Берлине, опасаясь повторной атаки Дамблдора, но это не мешало агентам Анненербе действовать повсюду. Богатый особняк в городе Осло выделялся среди своих соседей красивым фасадом. Перед воротами из воздуха появился человек, в котором любой наблюдатель сразу же признал бы настоящего арийца. Немец позвонил в колокольчик, и дверь открыла симпатичная черноволосая женщина. «Здравствуйте, фру Мария, вы, как всегда, очаровательны, почти без акцента», — проговорил маг на украинском языке. «А ваш муж, герр Квислинг, дома?» «Здравствуйте, Рихард», — улыбнулась женщина. «Вы всегда желанный гость. Проходите в дом, Абрахам вас уже ожидает». Поднявшись на второй этаж, немецкий маг аккуратно постучал в дверь кабинета. «Здравствуйте, герр Шульц», — широко улыбнулся толстощекий мужчина с редкими русыми волосами. «Как поживает герр Гриндевальд?» «Спасибо, с ним все в порядке. Мой дорогой Абрахам, фюрер решил, что вам следует возглавить Норвегию. Мы, со своей стороны, готовы оказать помощь и поддержку вашей партии». Глаза Квислинга предвкушающе заблестели. В этот момент дверь кабинета открылась, и Мария Васильевна занесла чай. «Угощайтесь бутербродами, господа. Ты совсем забываешь про еду со своей работой», — ласково укорила она мужа, пододвигая к нему бутерброды с семгой. «Не буду вам мешать». Поцеловав щеку Квислинга, она танцующей походкой вышла из кабинета, заставив немца мысленно присвистнуть. Мария Пасечникова была чистокровной ведьмой из Харькова и в 40 лет выглядела не старше 20. Через Марию в свое время Гриндевальд познакомился и завербовал ее мужа. Сейчас наступил момент, когда Квислингу требовалось свергнуть законное правительство и захватить власть в стране. На фоне немецкого вторжения, подобные действия позволят разрушить любое сопротивление норвежцев. Магические кланы северян получили гарантию неприкосновенности, а также возможность поучаствовать в победном шествии немецкой армии по миру. Конечно, были еще англичане, но здесь норвежцы пообещали, что разорвут все договоры с их министерством магии. На следующий день, выйдя из дома под холодное апрельское солнышко, Квислинг поцеловал жену на прощание, а к обеду уже объявил о государственном перевороте и потребовал от всех сложить оружие. К этому моменту немецкие самолеты уже садились на аэродромах Норвегии, и вскоре Осло был полностью захвачен. «Поздравляю вас, фру Мария», — поприветствовал женщину Рихард Шульц, вновь появившись в доме Квислинга, только уже под дезиллюминационными чарами. «Вы теперь супруга фюрера Норвегии». «Ах, Рихард», — томно прошептала ему в самое ухо женщина. «Абрахам целыми днями сидит в штабе, а мне так одиноко». Глаза волшебника сверкнули предвкушением, и он подхватил на руки весело ойкнувшую Марию. «Я готов вас утешить, моя милая», — охрипшим голосом прошептал немец по дороге в спальню. На берегу Эфатфьерда расположился небольшой городок Нарвик. Здесь уже 3 месяца жил Корлеоне, осваивая древние скандинавские руны. Магия северян увлекла Вита, и он изучал все, до чего мог добраться, не обращая особого внимания на проблемы простецов. Получив от Эльбуса сову, что Том отлично закончил второй курс, Корлеоне засобирался домой, когда в окно постучался второй почтальон. Письмо было от министра магии. В нем Спенсер Мун просил прикрыть один из британских конвоев, вынужденных возвращаться на родину. Конечно, английские моряки здорово потрепали немецкий флот, Но сейчас к июню сложилась тяжелая ситуация. В Норвике англичанам удалось задержаться всего на месяц, и сейчас экспедиционный корпус спешно грузился на корабли. Артефакты, магические ресурсы северян и все, что удалось отобрать или обменять на золото у местных, грузилось в трюмы северного конвоя. Вита подошел к капитану головного корабля, представился и предъявил полномочия. «Сам Уинстон Черчилль назначил вас командующим операцией, мистер Дамблдор», — уважительно хмыкнул капитан, возвращая бумаги. «Я не буду лезть в управление конвоем, мистер Джонсон», — покачал головой Вита. «Я только укажу вам лучший маршрут. Мы планировали двинуться так», — провел черту по карте капитан, обозначая движение флота. «Неплохо», — оценил Корлеоне, — «но я предлагаю взять 100 миль еще севернее. Там нас точно не заметят немецкие разведчики. Как вы знаете, груз вашего конвоя важен для победы Великобритании». Джонсон тут же вытянулся, принимая строевую стойку. «Я понял, сэр. Разрешите выполнять? Действуйте, капитан», — улыбнулся краем губ Вита. «Я буду в каюте, в случае чего, ищите меня там». Уже в Англии Джонсон выяснил, что конвой, ушедший первоначальным маршрутом, нарвался на немецкие крейсера и был потоплен. Глава 17. Бесплатный сыр бывает в мышеловках. Эдди сидел на подоконнике родительской квартиры, приложив голову к стеклу, и с любопытством смотрел на Лондон. Конечно, Ист-Энд не мог похвастать историческими зданиями и широкими проспектами, но для человека, живущего 9 месяцев в Хогвартсе, здесь все было интересным. И снующие по дорогам автомобили, и пешеходы на тротуарах. Погода была дождливой, но привыкших к такому климату лондонцев, это никогда не смущало. За этот год Эдди перечитал все, что смог найти в библиотеке, про Салазара Слизерина, про род Гонта и остальных основателей. Подросток пока так и не решился разбудить хранителя наследия великого предка. Было просто страшно. А вдруг кровь Слизерина в нем настолько незначительна, что хранитель убьет его за дерзость? «Сынок, сходи за свежей выпечкой к ужину». Роза подошла и ласково погладила его по голове. «Мам, а где вы покупаете хлеб?» Пружинисто соскочил с подоконника Эдди. Через два дома в сторону метро в подвале один араб открыл отличную пекарню, принялась объяснять Роза. «Последний месяц только там и берем. Возьми у него эклеров», — крикнул из комнаты Джек. «Твоя мама их очень любит. Деньги на столике в прихожей. Я рассчитываю на тебя, сынок». Взяв фунты и сумку, Эдди мигом сбежал по ступенькам до первого этажа и вышел на улицу. Уже сделав несколько шагов, Эдди вспомнил, что забыл палочку. Да и черт бы с ней, он уже собирался идти дальше, но неожиданно для себя встал. В школе 2 года вбивали в голову каждого юного волшебника то, что палочка должна быть всегда при тебе. «Тьфу ты!» – выругался Эдди и помчался наверх. Дождавшись, когда мать откроет дверь, он запыхавшийся ввалился в прихожую и с трудом выдохнул. «Ма, я палочку забыл. Принеси, пожалуйста, она на столе лежит». Разуваться неохота. Роза только хмыкнула. Через минуту она вернулась, передав сыну палочку, которую он тут же прикрепил на предплечье. «Иди уже, мой волшебник», — поцеловала его в макушку Роза. «Беги скорей, а то папа своих пирожных никак не дождется», — хитро подмигнула она Эдди. «Я все слышу», — отозвался из комнаты Джек. «Это ты у нас сладкоежка, а не я». Под веселую перепалку родителей Эдди снова выскочил в подъезд. Сбежав по ступеням, он весело зашагал в сторону магазина. Толстый смуглый мужчина с курчавыми волосами аккуратно завернул хлеб, а в отдельную коробочку сложил эклеры. Принял деньги и отдал Эдварду пакеты. «Заходи чаще, мальчик, у меня всегда свежий хлеб есть, да», — произнес он с сильным акцентом. Эдди вежливо кивнул и сделал шаг к выходу. Эверли пришел в себя от запаха крови и пыли. Во рту тоже чувствовался солоноватый вкус. Язык прикусил, что ли? Заворочилась в голове тяжелая мысль. Эдди попробовал встать, но смог только чуть-чуть пошевелить ступнями. Сверху на нем что-то лежало, что-то холодное, липкое и мертвое. Подросток в ужасе попытался вскочить, но тут же ударился головой. Рука, которой он попробовал пощупать лоб, тоже зацепилась обо что-то шершавое, и подросток зашипел от боли. Да, что тут случилось? Стала накатывать паника. Эдди начал медленно дышать, стараясь себя успокоить. «У меня же есть палочка», — сообразил он. Эверли, осторожно скользя рукой вдоль тела, протянул ее к левому предплечью и со вздохом облегчения нащупал кобуру. Вытащив палочку, он тут же скостовал люмос. Тусклый огонек все равно ударил по глазам, заставляя зажмуриться. Когда глаза немного привыкли, Эдди начал изучать свое положение. В 10 дюймах над ним находился кусок кирпичной стены. Сам Эдди лежал сбоку от ступенек, которые вели из подвала. На этих ступеньках и держалась сейчас основная масса упавшей стены. Переместив Люмас чуть дальше, он увидел, что мертвый хозяин пекарни придавил ему ноги. Мужчине не повезло, его сразу убило битым кирпичом. Холод его остывшего тела и крови почувствовал Эдди, когда очнулся. Отправив светляка в разные стороны, подросток быстро понял, что способа выбраться нет. Вокруг был сплошной битый кирпич. Эдди попробовал вытащить ноги из-под мертвеца, но их тут же прострелила такая боль, что он, не выдержав, заорал и отрубился. Эдди вновь пришел в себя, потому что земля дрожала. Где-то неподалеку слышались глухие удары, от которых в спертом воздухе висела кирпичная пыль. «Мама, папа!» — сплюнул кровь Эдди и закашлялся, почувствовав боль в груди. Хоть бы с ними ничего не случилось. Через 6 часов подросток совсем выбился из сил. Он скостовал на себя согревающие чары, которые выучил еще на первом курсе зимой. Это помогало продержаться, но боль в сломанных ногах с каждым часом становилась сильнее, а никаких лечебных заклинаний Эдди не знал. Попытавшись наколдовать Вингардиум Левиоса на кусок стены, подросток ничего не добился, кирпич даже не шевельнулся, а больше он ничего не смог вспомнить из подходящих к ситуации заклинаний. Еще через несколько часов Эдди снова очнулся от холода. Сил наколдовать согревающие уже не осталось. Подросток понял, что если его не спасут, он скоро умрет от потери крови и холода. К тому же воздуха тоже стало не хватать. Двое мракоборцев бродили по улицам из стенда, периодически накладывая гоминум ревелия. Где-то здесь проживал один из учеников Хогвартса, и отдел образования Министерства магии направил Авроров отыскать его. Книга душ показала, что мальчик еще жив, и мракоборцы методично утюжили Истенд. Район пострадал больше всех от бомбардировки. Казалось, немцы решили именно здесь сбросить все бомбы, что взяли с собой на этот налет. Улицы как таковой больше не было. Горы битого кирпича, перекрученные арматуры, потеки крови. Сколько же здесь маглов погибло? Устало покачал головой опытный усатый Аврор. Тьма. Его молодой напарник в очередной раз скостовал гоминум ревелия и внезапно получил слабый отклик. «Здесь есть кто-то из волшебников!» — возбужденно закричал Аврор. Маги тут же бросились вперед, спотыкаясь о битый кирпич, вылетевший на проезжую часть, и остановились рядом с тем, что еще вчера было обычным 5-этажным зданием. «Это здесь!» — ткнул пальцем молодой. «Метра 2 вниз». Авроры оперативно установили купол маглоотталкивающих чар, а потом быстро принялись разгребать завалы магией. Через 10 минут, убрав последний кусок стены, они обнаружили почти задохнувшегося мальчика с палочкой в руке. Откинув в сторону мертвое тело толстого мужчины, маги аккуратно отлевитировали подростка наверх. Старший Аврор быстро провел диагностику и незамысловато выругался. Куча переломов и травмы внутренних органов. Его срочно нужно доставить в Мунго. Достав из кармана мантии специальный медицинский портал, Авроры немедленно его активировали и вместе с парящим между ними телом Эдварда переместились в приемный покой. В себя он пришел уже в палате после операции. Тело не чувствовалось, и подростка вновь охватила паника. Эдвард не мог шевелиться, только вращал глазами. Внезапно до него дошло, что он уже не под завалом, а в маленькой уютной больничной палате. В окно ярко светит солнце, а легкий свежий ветер приносит с улицы запах прелых листьев. Открылась, незамеченная Эдвардом, дверь, и в помещение зашла женщина в лимонном халате. Кинув автоматически несколько диагностических заклинаний, она вдруг увидела, что Эдди на нее смотрит. «Вы очнулись, мистер Эверли», — грустно улыбнулась женщина. «Пришлось же нам с вами повозиться». Оказалось, что он в палате уже неделю, целители провели несколько операций, но сейчас его здоровью ничего не угрожало. «А мои мама и папа?» — вопросительно посмотрел на медведьму Эдди. «Их спасли», — женщина на мгновение отвела взгляд. «Твои родители — волшебники? У нас весь этаж забит жертвами магловской бомбардировки». «Нет, они маглы». На мгновение в груди загорелась безумная надежда, но глядя на измученную женщину в лимонном халате, надежда тут же погасла. Медведьма медленно покачала головой. «Мне очень жаль, мальчик. Я не знаю, что с ними. Здесь в Мунго лечат только волшебников. Твоих родителей следует искать в магловских больницах. Возможно, их отвезли в другой район, на пункт временного размещения», — попыталась ободрить его медведьма. «Правда, занятия в Хогвартсе уже начались, и как только ты поправишься, За тобой придет один из преподавателей, но ты можешь составить письмо в Министерство магии в отдел работы с маглорожденными. Они обязательно найдут твоих родителей и сообщат им о тебе». На следующий день в палату заглянул непривычно хмурый Альбус Дамблдор. «Доброе утро, Эдвард. Целители сказали, что тебя можно забрать в Хогвартс. Сейчас мы спустимся в холл и перенесемся камином сразу в директорский кабинет. Мне нужно выяснить, что с моими родителями», — твердо посмотрел Эдвард на преподавателя. «Они тоже были там, когда началась бомбежка». Дамблдор еще сильнее нахмурился и положил ему руку на плечо. «Мне очень жаль, мой мальчик, но они погибли. Министерство магии проверяло родителей маглорожденных. Твои, к сожалению, пострадали от взрыва бомбы. Тела привезут хоронить на кладбище в Литлхэндлтон». Эдди застыл. «Я вас понял, профессор», — хрипло прошептал мальчик. «Мне можно будет присутствовать на похоронах?» «Да, Эдвард», — грустно кивнул Дамблдор. «Я тебе сообщу, когда будут похороны, и буду сопровождать». «Спасибо, профессор», — сглотнул Эдвард. «Я готов отправиться в Хогвартс». В душе подростка было пусто. Он еще не мог поверить в то, что родителей больше нет. Казалось, что это какая-то ошибка. Министерство магии просто не разобралось, и они живы. Но уже в своей постели, где он закрылся балдахином от сочувствующих взглядов соседей, Эдди осознал, что Розы и Джека больше нет. «После окончания второго курса я всего неделю пробыл в гостях у Блэков. Вальбурга до сих пор вспоминала при каждом случае мой феерический провал, но я задобрил ее тем, что в августе покажу ей и Ориону самый криминальный район Лондона, доки старого порта в Ист-Энде. Потом приехал отец из морского путешествия в Норвегию. Я бы тоже очень хотел там побывать, но, по словам Аберфорта, сейчас эту страну захватили немцы и там небезопасно. Отец привез оттуда множество старинных манускриптов и целыми днями их изучал. Когда я сунул свой любопытный нос в эти закорючки, то ни с первого, ни со второго раза ничего не понял. Придется в Хогвартсе налечь на эту науку. По словам отца, она дает просто огромные возможности для головастого волшебника. Артефакторика, бытовая магия, постоянный эффект чар. В общем, придется учить, понял я. В то же время Аберфорд не забывал и про мои тренировки. Постоянная раскачка магического резерва, упражнения на концентрацию, ловкости, конечно, боевка. Тут он гонял меня просто нещадно. Очень часто после таких тренировок приходилось приглашать целителя. Молодой хлыщ в лимонном халате постоянно ворчал, что отец надо мной издевается, но всегда хорошо делал свою работу. Еще бы он ее не делал за те деньги, что платит ему отец. Однажды я спросил Аберфорта, насколько он силен, как маг ли, есть ли волшебники еще сильнее. Отец весело улыбнулся и сказал, что на самого великого мага всегда найдется тот, кто еще опасней. Поэтому любое противостояние надо готовить заранее, чтобы даже самый могучий волшебник не смог с тобой совладать. «Правильная подготовка к бою – уже половина победы», – говорил он. Отец утверждал, что сейчас самый могущественный волшебник Англии – это его брат Альбус Дамблдор. Но, по его предположениям, директор Диппет был еще сильнее. Просто ему, в силу возраста, неинтересно что-то кому-то доказывать. Лето промчалось, словно на скипидаренный фестрал, и вот наступил конец августа, когда мы договаривались снова встретиться с Блэками. Хоть и прошло всего чуть больше 2 месяцев, я успел соскучиться по своим друзьям. Я спустился в гостиную, где на диване сидел Аберфорд и водил палочкой над горкой серебряных медальонов. «Ты что делаешь?» – с любопытством спросил я отца, присаживаясь рядом. «Защитные амулеты, не прерывая процесс», – ответил Аберфорд. Оказалось, на основе рунной магии из вывезенных из Норвегии свитков, отец создал амулет, защищающий от физического урона. Для его проверки он даже договорился со знакомым капитаном корабля. Несчастная свинья, на которую нацепили амулет и отправили поплавать на спасательной лодке, к удивлению моряков, не погибла под градом пуль в первый же момент. Не пострадала свинья и от пушек. После того, как вода от взрыва, вызванного главным калибром, улеглась, у наблюдающего в бинокль матроса вырвался удивленный возглас. Спасательную лодку размолотила в пыль, но свинья, по-прежнему живая, нелепо бултыхалась в воде. Матросы думали, что присутствуют на испытаниях сверхсекретного устройства, разработанного английскими учеными. Поэтому встретили дружными аплодисментами несчастную свинью с медальоном на шее, которую доставила спасательная группа. А потом Аберфорд попросил всех по очереди подписать расписку о неразглашении военной тайны. После чего все начисто забыли про все необычное. «Вот этот медальон надень себе на шею», — протянул мне украшение отец. «А эти три отдашь своим друзьям, пока будете гулять в Лондоне. Все-таки время сейчас опасное. В них еще встроен маячок, так что в случае чего, просто сожми медальон крепко в руке. Я постараюсь прийти к вам на помощь». Хорошо улыбнувшись, я сразу нацепил свой медальон на шею. «Раз свинка не пострадала, значит, и мне нечего бояться. Иди уже, умник», — усмехнулся отец. Эдвард вновь стоял перед каменной статуей в глубоких подземельях Хогвартса. И сейчас у него сомнений не было. Ему нужна была сила, чтобы больше ничего не бояться. Ужасающее оружие обычных людей — та легкость, с которой они разрушили целый район Лондона. Эдвард решил, что немцев, а заодно и остальных простецов, лучше будет загнать в каменный век, чтобы то, что случилось с его родителями, никогда бы не повторилось. И для этого требовалось стать намного, намного сильнее. «Услышь меня, Слизерин, величайший из Хогвартской четверки», — прошептал Эдвард, и челюсть статуи с гулким стуком рухнула вниз. Подросток смотрел в темный провал на месте каменного рта, ожидая чего-то необычного, и дождался. Легко скользя, как могут это делать только змеи, изо рта статуи показалась коронованная голова гигантской рептилии. Чудовищный монстр плавно выползал из своего логова. «Василиск», — мгновенно определил Эдвард, с ужасом и восхищением, наблюдая за движением гиганта. «Кто звал меня?» — раздалось в голове шипение, и Эдди почувствовал бешеное биение сердца. «Я, Эдвард Эверли, наследник Салазара Слизерина», — громко выкрикнул подросток. Огромный змей тут же повернулся к юному магу. «Если ты солгал, то сейчас умрешь», — яростно прошипел Василиск. Устрашающе поднимая голову над полом, монстр плавно раскрыл желтые глаза и посмотрел на Эдварда. Взгляд рептилии, ее агрессивная поза и оскал огромных клыков, несомненно, пугали, но каких-то других неудобств Эдвард не испытывал. Змей еще пару секунд побуравил его взглядом, а потом опустился на каменный пол и скользнул ближе. «Осталась последняя проверка», — юный маг уже не так сердито прошипел огромный змей. «Рассеки свою руку и дай мне попробовать твоей крови». Эдвард, внутренне поморщившись, достал ножик и сделал надрез на ладони. Змей раскрыл пасть, в которую подросток смог бы войти, не ударившись головой, и подросток вылил туда набежавшую из ранки кровь. Змей тут же захлопнул пасть и на некоторое время замер. Пока слизеринец магией заживлял ранку, Василиск снова открыл глаза и, глядя на Эдварда, прошипел: «Приветствую тебя, наследник Салазара Слизерина». Эверли облегченно выдохнул, а затем деловито стал расспрашивать змея о своей главной цели. «За моим логовом есть проход в лабораторию Салазара Слизерина», — прошипел змей. «Там ты найдешь то, что ищешь». Василиск пополз вперед, а Эдвард последовал за ним. «Здесь капни крови», — прошипел монстр, указывая на стену. Эдвард выполнил то, что требовалось, и в стене светящимся контуром обозначилась высокая двухстворчатая дверь. Эверли с трепетом открыл ее и попал в уютно обставленную комнату. Широкий кожаный диван, рабочий стол, над которым висел портрет бородатого мага с хищным лицом. Слева стояло несколько шкафов с манускриптами, а возле правой стены находились лабораторные столы. Эдвард прошелся по комнате, осматривая обстановку и вдыхая какой-то пряный аромат восточных специй, но внезапно почувствовал чей-то взгляд. Выхватив палочку, он крутанулся на месте, но никого не увидел. Однако ощущение колючего взгляда не уходило. Наконец, определив источник, Эдвард внимательно посмотрел на портрет. Пожилой лысый маг в зеленом камзоле с длинной бородой и медальоном на шее сидел в кресле, больше похожем на трон. На его губах играла сардоническая улыбка. «Давай знакомиться, потомок», — с едва слышными шипящими нотками произнес маг. «Мое имя Салазар Слизерин, Эдвард Эверли», — неуверенно ответил подросток. «Эверли», — удивился маг на портрете. «Не помню такую фамилию среди моих потомков». «По отцу, я Гонт», — раздраженно скрипнул зубами Эдвард. «А, дикий овес», — ухмыльнулся Слизерин. «Великие предки, как причудлив путь нашей крови. И что же ты хочешь от старого мага, мальчик?» Несмотря на свой надменный и грозный вид, волшебник на портрете почему-то внушал уважение и доверие. Приятный запах, удобная мебель – все это настраивало на хорошую беседу. Эдвард уселся перед портретом и рассказал Слизерину про свою жизнь, про то, как учится, с кем дружит, с кем нет. Мак на портрете, сочувствующе и понимающе кивал. Эдди начало казаться, что он знал Слизерина всю жизнь. В душе поселилось теплое чувство, как будто они снова разговаривают с отцом. Эдвард пожаловался на Макглов, которые убили его родителей. На этом моменте Слизерин потемнел лицом. История часто повторяется, наследник, мрачно сверкнул глазами старый маг. Я ведь, так же как и ты, потерял семью из-за Макглов. Эдвард поделился с портретом великого предка, что хочет стать сильнее, чтобы больше никто не смог причинить ему боль. Это не столь сложно сделать, как тебе кажется, внук, доброжелательно улыбнулся Слизерин. В верхнем ящике стола лежит наш родовой перстень, надень его. У тебя появится возможность читать все книги, что спрятаны здесь, в тайной комнате. Ты сможешь открыть в любую дверь в Хогвартсе, не используя пароль. Слизерин по-доброму подмигнул и улыбнулся. А еще, я расскажу тебе о чудесном месте, которое мы с друзьями создали, чтобы самые талантливые студенты могли тренироваться в магии. Глаза Эдди загорелись, и он вновь с удовольствием вдохнул пропитанный благовониями воздух. Наконец-то нашелся кто-то близкий, кто готов мне помочь, не требуя за это ничего. Теперь стать сильнее получится намного легче. Закусив губу, он подошел к столу и выдвинул ящик. В нем находилась красная бархатная подставка, на которой в специальном углублении лежал массивный перстень. Он был похож на сплетенных в кольцо черных и золотых змей, а в навершии размещался череп с горящими рубиновыми глазами, внутри которых то и дело мелькали зеленые искорки. Эдди взял его в руку и, не сомневаясь, надел на палец. Он почувствовал резкий укол, и по перстню заструилась кровь. «Не волнуйся, идет привязка», — спокойно прокомментировал портрет. Эдвард почувствовал, как в него вливается могучая сила, начинает переполнять энергией, что-то перестраивать внутри. Потеплело в груди, и жар начал нарастать. Затем резко стало нестерпимо больно, и Эдвард заорал, пытаясь стащить кольцо с руки. После нескольких безуспешных попыток, он без сознания упал на пол. По всему телу подростка забегали зеленые молнии, ноги конвульсивно задергались. Потом от портрета протянулся красный луч, по которому в обе стороны засновали золотые искры. Через несколько минут все прекратилось, и подросток открыл глаза. «Кха-кха!» — сплюнул Эверли кровь из прокушенной от боли щеки, после чего с трудом поднялся на ноги и вышел из комнаты. Василиск лежал возле входа, свернувшись в кольца, и как только Эдвард вышел, монстр высунул раздвоенный язык, осторожно пробуя воздух. Когда Эверли подошел поближе, Василиск замер и радостно прошипел. «Ты вернулся, хозяин, я чувствую это!» Змей в волнении ударил хвостом по стене, а на лице Эдварда возникла тонкая ледяная улыбка. «Здравствуй, мой дорогой!» Рука подростка нежно провела по устрашающей морде. «Так странно, вновь ощущать себя живым!» Из груди Эверли внезапно вырвался сухой смешок. Потом еще и еще, а через полминуты подземелье сотряс довольный хохот. Он, Салазар Слизерин, обманул их всех. Напыщенный идиот Годрик, сухая стерва Равина и приторно-сладкая Хельга. Они все давно мертвы, а он жив, жив. «А мальчик?» – прошипел Василиск. «Что с душой полукровки? Я пока удерживаю его внутри, во сне, но позже расколю душу мальчишки по методу Герпия злостного и выброшу в крестражи. Так он никогда не сможет вернуться и вытолкнуть меня из своего тела. Для этого потребуется найти достойное его упорство хранилища и убить несколько магов». Глаза Эверли сверкнули зеленым светом. «Ты останешься со мной, повелитель!» Василиск приблизил уродливую морду к лицу человека. «Я буду часто приходить к тебе, мой хороший!» Снова погладил его подросток. «Мне пока нельзя вызывать подозрения. Пусть Эдвард Эверли, маглорожденный волшебник, доучится, выпустится из школы, и только потом я начну возвращать власть настоящим магам. Я говорил и продолжу утверждать, что маглам и их отродьям не место в нашем мире. Они все должны умереть или стать рабами. И судьба малыша Эдди, этого наивного дурака, тому подтверждение. Ни один потомственный маг не стал бы одевать чужой артефакт, не убедившись в его полной безопасности. Ни один». Змей проводил Слизерина до выхода, где ему почтительно поклонился кровавый барон. «Я выполнил вашу волю, хозяин. Теперь вы позволите мне уйти на перерождение? Я так устал за эти века», — прошелестел призрак. «С чего бы это?» — холодно улыбнулся Эверли. «Мой мальчик, ты продолжишь служить мне вечно. Когда это тело погибнет от старости», — похлопал он себя по груди, — «мой дух вернется в кольцо и портрет. Круг замкнется, и все начнется заново». Призрак подавленно, отпрянул и в ужасе уставился на самодовольного подростка. «Ахахаха!» — разнесся по старому женскому туалету счастливый и молодой смех. «Мы обретаем бессмертие в наших потомках». Глава 18. Неожиданные встречи и прочие неприятности. Из портрета первого министра магии в кабинет Черчилля вышагнул Спенсер Мун. Премьер-министр Великобритании заранее заперся и приказал никому не отвечать, кроме короля. «Здравствуй, кузен», — крепко обнял Уинстона его родственник. «Я принес тебе зелье из Мунга. Мне кажется, ты и во сне дымишь своими ужасными сигарами, а вместо молока на ночь выхлебываешь бутылочку виски». Уинстон лишь хмыкнул, прикуривая. «Когда у тебя есть кузен-волшебник, который знает толк в целительских зельях, смерть от сигары и выпивки, последнее, что меня волнует», — довольный Черчилль сделал первую глубокую затяжку. Спенсер Мун только осуждающе покачал головой, затем вытащил из кармана мантии замшевый кошелек с расширенным пространством внутри и пододвинул к Уинстону. «Здесь твоя доля золота, кузен, в слитках, как ты и предпочитаешь. Кошелек завязан на кровь, не потерять, не украсть, невозможно». Черчилль довольно взвесил толстый кошель в руке. «Очень удобно, кузен. Даже не верится, что здесь 220 фунтов драгоценного металла. А что с артефактами?» Георг и королева-мать, конечно, попозировали на фоне разрушенного Букингемского дворца, но, сам понимаешь, в общем, король приказал мне связаться с вашим министерством и обеспечить защиту королевской семьи. Может, лучше им всем пока уехать в Америку? Покачал головой Спенсер Мун. Или хотя бы семью в США отправить. Принцесса Елизавета и Маргарет находятся в поместье Бергхолл. Туда не просто пробиться авиацией, даже если немцы каким-то образом узнают, где спрятана королевская семья. А ее величество сказала на пресс-конференции: «Я рада, что нас бомбили. Я чувствую, что могу посмотреть Истенду в лицо». И это сплотило нацию. Черчилль вновь глубоко затянулся. «Если мистер Дамблдор сможет обеспечить своими артефактами защиту дворцов королевской семьи», — посмотрел он на кузена, — «Георг готов возвести его в рыцарское достоинство и сделать пэром Англии. У нас магловские титулы не играют такой роли, как у вас», — пожал плечами Спенсер Мун, — «но старая аристократия, вроде Малфоев, Ноттов, Грингроссов и прочих, несомненно, этим гордится». «Ха, как и у нас», — усмехнулся Черчилль. «На словах мы все за демократию, а как доходит до дела, то аристократия снова впереди». «Согласен с вами, герцог Мальборо», — шутовски поклонился Спенсер Мун. «Мы всегда будем на три шага впереди грязноногих обывателей». Уинстон весело хмыкнул и разлил по стаканам любимой виски. «Клянусь Генри Спенсером, нашим великим предкам, пока все идет неплохо. Гитлер явно нацелился на войну против Комми, и мы сможем сделать хорошие деньги на поставках красным. Оружие, транспорт, боеприпасы. Все, за что они готовы платить. Это сделает всех нас еще богаче». «За Англию», — поднял стакан Спенсер Мун. «За нас», — поддержал его Черчилль. В кабинете Гриндевальда, несмотря на июль, царило уныние. Попытка с помощью магловской авиации разрушить места поселения английских волшебников с треском провалилась. Гитлер бомбил англичан несколько месяцев, сбросил тысячи бомб, и что? Мордридов Аберфорд Дамблдор разработал защитные артефакты как для волшебников, так и для их жилищ. Самое отвратительное, что демонолог еще и заработал на этом хорошие деньги. Получается, Германия невольно работала на Дамблдора. Украденные из Норвегии магические фолианты позволили ему совершить невозможное. Как маглам сражаться с врагом, если пули и бомбы не причиняют ему вреда? В бессильной злости заскрипел зубами Геллерт. Куда мне теперь направить созданную военную машину? Ведь если ты вынул меч, то он должен кого-то убить. Восток закрыт магическим щитом великого Тимур Ланга, а на западе Англия, где окопались Дамблдоры. В Африке тоже не все так гладко, как бы хотелось. Хорошо, хоть на территории Египта и Южной Месопотамии удалось обнаружить редчайшие магические свитки по некромантии и демонологии. И пусть живых демонологов найти так и не удалось, но, по крайней мере, теперь Гриндевальд понимал, как можно защитить себя от этой угрозы. Требовалось построить на захваченных землях специальные лагеря, где будут уничтожать сотни тысяч маглов, причиняя им максимально возможную боль. Это создаст такие наводки в астрале, что даже с помощью магии крови демон просто заблудится. Поэтому уже сейчас в некоторых странах началось строительство специальных концентрационных лагерей. «Господин», — заглянул в кабинет новый ординарец, — «что тебе?» — выпал из мрачных размышлений темный лорд Германии. «Маглы восточников, своими руками, сломали щит Тимур Ланга. Теперь путь в славянские земли открыт. Гриндевальд обрадованно вскочил. Полгода на подготовку вторжения, начал раздавать приказы Гелерт. Формируйте спецотряды о Нинербе. К зиме надо захватить всю европейскую часть славянских земель, включая Москву. Раз они сами решили пригласить нас, сняв щит, мы не станем отказываться. На йольские праздники Слизерин отпросился из Хогвартса. Пришлось наплести декану Слизнарту слезливую историю, что он хочет побывать на могилах родителей. На самом деле Салазар собирался сначала в Гринготтс, чтобы разобраться с имуществом гонтов, его прямых потомков. А потом, следовало проверить воспоминания носителя о том, что еще один мальчик, только уже чистокровный маг, может быть его потомком. Возможно, он и владеет артефактом. Медальон служил ключом доступа в основной мэнор слизеринов, в котором последние века жили гонты. Где сейчас расположена точка входа, Салазар не знал, так как за тысячелетия, прошедшие с его смерти, сменился даже ландшафт, не то, что название мест. Поэтому он решил, для начала вернуть медальон, а уже потом искать вход в подпространство с источником магии. Едва отделавшись от приставучих дружков Эверли, Слизерин заперся в купе и всю дорогу провел в размышлениях, выстраивая план действий. Поезд шел плавно и в какой-то момент Салазар даже немного подремал. Выйдя на магдловскую часть Кингс-Кросс, он с удивлением стал рассматривать город. В его времени подобное можно было встретить только в Риме или Афинах. Огромные здания, скопления людей. Слизерин покопался в памяти носителя, оглянулся на предмет сторонних наблюдателей, а затем представил себе дырявый котел и немедленно трансгрессировал. Выскочив из портала аппарации возле самого входа, Салазар раздраженно поморщился. Тянущая боль в источнике неимоверно бесила. Несмотря на всю свою мощь и опыт древнего мага, тело не позволяло реализовать и половины его прежних возможностей. Требовалось время и многочисленные кровавые ритуалы по приведению этого куска мяса в состояние, более-менее приличествующее великому магу. Не обращая внимания на других волшебников, он целеустремленно добрался до Гринготтса и зашел внутрь. Гоблин с неприязнью посмотрел на сидящего за стойкой коротышку великий маг. «Мне нужен ключ от сейфа гонтов». Зубастая тварюшка с удивлением посмотрела на него и весело оскалилась. «А ключ от хранилища Мерлина тебе не нужен, мальчик», — пренебрежительно проскрипел гоблин. «У гонтов есть официальный наследник, и это не ты, маглокровка. Только вы, маглорожденные, имеете наглость приходить сюда в одежде простецов и что-то требовать. Хочешь поменять галеоны на фунты? Доставай золото. Я готов пройти проверку крови». Гоблин высокомерно посмотрел на коротышку Слизерин, искренне желая вспороть брюхо наглому магику. «Мистер Эверли», — подошел к ним еще один гоблин. «Не надо скандалить, прошу вас. Вы уже проходили ритуал, и я же вам все объяснил. У гонтов есть чистокровный наследник, который владеет всем имуществом. Как носитель крови, вы можете попросить его принять вас в рот на правах младшей ветви». Что-то такое начало всплывать в памяти, и Слизерин заставил себя успокоиться, а не начать разносить Гринготтс, убивая проклятых гоблинов. Кто вообще додумался сделать этих тварей банкирами? «Подскажите мне, уважаемый», — оскалился Слизерин, с трудом сохраняя вежливость, «где я могу увидеть наследника гонтов, чтобы с ним переговорить об этом? Его отец, Аберфорд Дамблдор, живет в деревушке Годрикова впадина», — проскрипел гоблин. «И если вам больше ничего не нужно от банка, то всего вам хорошего». Слизерин молча кивнул и пошел на выход. По дороге обратно к дырявому котлу, он походя ограбил какого-то ротозея, который держал галеоны просто в кармане, а не в специальном кошеле. Выйдя на улицу Лондона, маг вызвал автобус «Ночной рыцарь». Указав конечную точку путешествия и заплатив положенную сумму, Слизерин только отмахнулся от предложения выпить какао и взять с собой в дорогу зубную щетку. Адское изобретение потомков рвануло вперед, но Салазар даже не шелохнулся, несмотря на то, что, как и кондуктор, не держался за поручни. Через несколько минут безумной гонки автобус резко остановился. «Годрикова впадина, сэр», — весело прокричал водитель, распахивая переднюю дверь. Слизерин кивнул и быстро вышел на улицу. Обычная деревня, почти не отличающаяся от поселений прошлого. Если, конечно, не обращать внимания на магдловские постройки. Слизерин накинул на себя специальное заклинание, меняющее голос и скрывающее внешность мага. Определившись, куда идти, Салазар неспешно зашагал по улице. Подойдя к искомому дому, Он открыл калитку и вошел внутрь, удивившись такой беспечности хозяина. Неясно, почему на него не среагировала защитная магия, касание которой Слизерин почувствовал сразу, как подошел к калитке. Войдя внутрь, великий маг заметил мужчину, который сидел в кресле у камина и с азартом что-то черкал на листе парламента. «Ты Аберфорд Дамблдор?» — спросил от двери Слизерин, грубым, измененным магией голосом. Корлеоне недоуменно оторвался от работы над очередным проектом защитного артефакта и посмотрел туда, откуда раздавался незнакомый голос. Возле двери стояла невысокая фигурка в черной мантии с глубоко надвинутым капюшоном. На лицо карлика было наложено какое-то неизвестное Корлеоне заклинание, не позволяющее разглядеть говорившего даже с помощью астрального зрения. Вит мгновенно выхватил палочку и настороженно спросил: «Ты кто и как сумел сюда войти? Это неважно», — пренебрежительно отмахнулся нежданный визитер. «Если ты Аберфорд Дамблдор, то у тебя есть принадлежащая мне вещь. И что же это?» — спокойно спросил Корлеоне, поднимаясь из кресла. «Медальон Салазара Слизерина», — прошипел человек в капюшоне. «Верни его мне и останешься жив. Ты врываешься в мой дом, да еще пытаешься угрожать?» — поднял брови Вита и кинул в наглого визитера обезоруживающее, не пожалев магической силы. К его удивлению, неизвестный легко отбил перекачанный магией луч и со злобой прорычал: «Я последний раз тебе предлагаю, Дамблдор, отдай медальон добровольно или умрешь». «О, сколько вас таких было за мою жизнь!» — краем губ улыбнулся Вита. «Только все они мертвы, а я все еще жив», — мрачно усмехнулся он и активировал защиту дома. «Ну, как знаешь», — прошипела фигура в капюшоне, и во все стороны, сметая все на своем пути, ударила волна магии буро-зеленого цвета. Дом вспух изнутри, а потом просто лопнул во все стороны, разбрасывая остатки дерева и камня. Вита швырнула куда-то вверх и отбросила далеко за забор. Когда его оглушенное тело шлепнулось на землю, первое, что он услышал, это холодный шипящий голос с оттенками презрения. «Круция!» Сильнейшая боль затопила каждую клеточку Корлеоне. «Отвечай, Дамблдор, где медальон? Я не чувствую его здесь». «Бомбарда Максима!» — Вита сплюнул кровь, глядя на темную фигуру. Мощнейший взрыв поднял груду земли вокруг его противника, не причинив, впрочем, никакого вреда. «Круция!» — разгневанно прошипел неизвестный, но на этот раз Корлеоне просто вышел в астрал, избегая боли. Невидимый, он завис над своим дергающимся переломанным телом и смотрел на карлика, который напоминал сейчас из астрала огромное буро-зеленое солнышко с черными жилами протуберанцев. «Первый, второй, третий, взять его!» — взмахнул прозрачными руками Корлеоне в направлении противника. Из синего сумрака под его ногами мгновенно сформировались три демонические фигуры, которые тут же бросились на маленького волшебника и, вцепившись в него, словно гончие псы. «А-а!» — завопил Слизерин, почувствовав внезапную атаку на совершенно другом уровне. Казалось, кто-то рвет его душу на части. Боль была нестерпимая, и тут же, прекратив пытать неподвижно лежащего Дамблдора, он перешел на духовное зрение и оторопел. Оказалось, что противник, которого Салазар счел поверженным, просто перевел бой на другой уровень. Астральное тело Аберфорда Дамблдора напоминало сейчас закованного в полный доспех рыцаря, а в руке его сиял нестерпимым светом, как бы не посох Мерлина. Вокруг же самого Салазара метались трое похожих на адскую гончую демонов, которые рвали окружавшую его ауру, стараясь добраться до духовной оболочки. «Моргана, защитница!» — завопил Слизерин от боли, с трудом отбиваясь от наседающих тварей. «Откуда здесь демоны?» Дамблдор направил на него посох и из его навершия ударил ослепительно белый луч, только ценой неимоверного напряжения, в последний момент остановленный Слизерином. Через секунду Салазар почувствовал, как палочка Ивери вспыхнула в его руке словно лучина, а душу пронзила такая адская боль, которую он не испытывал за все века существования. Впервые за сегодняшний день Слизерин решил, что, возможно, лучше будет отступить. Вновь ударив убийственной зеленой волной вокруг, он разметал атакующих демонов и трансгрессировал прочь, а потом, еще и еще, стараясь затереть аппарационный след. Кубарем выкатившись из портала где-то в Шотландии, Салазар устало прислонился к могучему дубу и с бешенством саданул о землю обугленными руками. Кто же знал, что он нарвется на настоящего демонолога? Этих коварных ублюдков и в его время опасались многие великие маги. Убивать таких волшебников было необычайно трудно, а еще они отличались повышенной мстительностью и возможностью наносить удары из иных планов, о которых обычные волшебники даже не догадывались. Попытка получить ключ от родного мэнора с позором провалилась. Мало того, что он не знал текущую точку входа в подпространство с источником, так еще ключ, с помощью которого только и можно было попасть в родовой мэнор, находился в руках у Мордридова демонолога. Для мага, который не без основания считал себя величайшим из ныне живущих, поражение оказалось сильнейшим ударом. Внезапно сердце Эверли остановилось, но Слизерин ударил в себя молнией, вновь запуская работу непокорного организма. Затем прижался плотнее к дереву и с вдохом потянул на себя жизненную энергию зеленого великана. С дуба, желтея на глазах, посыпались листья, а само дерево начало медленно чернеть и усыхать. Через минуту Слизерин пружинисто поднялся на ноги, отряхнул мантию от падающего пепла и трансгрессировал в Литл Хэндлтон. За такое колдовство его бы уже атаковал каждый встреченный на пути друид. Но, к счастью, этих лесных выродков, наверное, давно уже не было. Сейчас следовало на всякий случай создать себе алиби. В этом теле он еще не готов сражаться с такими противниками. Следовало затаиться. А еще, было крайне желательно провести несколько темно-магических ритуалов с жертвоприношениями, чтобы сбить со следа ищеек демонолога. А то, что он обязательно будет искать напавшего на его дом мага, Слизерин даже не сомневался. Хотя, думаю, спрятаться в потоках источника Хогвартса тоже хорошая идея, решил Слизерин, скептически оценивая возможность провести массовое жертвоприношение в современной Англии. В Хогвартсе каждый получит помощь, злобно оскалился Салазар, вспомнив напыщенную речь Гриффиндора перед первыми студентами школы. Вита вернулся в тело и сразу почувствовал, насколько все плохо. Переломанные руки и ноги, отбитые внутренние органы и сломанный позвоночник, вот что ощутил Корлеоне, как только пришел в себя. Едва не теряя сознание от боли, он взмахом палочки отправил патронус в Мунга. Через несколько минут ожидания, которые показались вечностью, полумертвому магу раздался хлопок аппарации, и целитель бросился к лежащему телу, перепрыгивая через куски битого кирпича, наваленного по всей округе. Накинув диагностические чары, маг в лимонном халате грязно выругался и одно за другим начал накладывать лечебные заклинания. Стабилизировав состояние Дамблдора, целитель положил ему на грудь аппарационный медицинский портал и перенесся в Мунга. Снова выпавший в астрал Корлеоне наблюдал за слаженной работой целителей. Они складывали кости, сращивали раны и закачивали в него зелья. С подобными травмами обычно не живут, но к некоторому изумлению работников лечебницы, пациент не собирался умирать, более того, его тело усиленно восстанавливалось. «Он вообще человек?» – удивленно пробормотал один из целителей, глядя, как в разорванном животе пациента, словно змей, шевелятся кишки, принимая предназначенное природой положение. «Не отвлекайся», – прошипел старший целитель, вытирая пот рукавом мантии. «Продолжайте накачивать его магией». Из его палочки вновь хлынула лечебная энергия, помогая организму Корлеоне восстанавливаться. Наконец, еще через час, уставшие целители вышли из палаты, вытирая трудовой пот. «Угрозы для жизни пациента больше нет», – прохрипел старший целитель, падая на стул без сил. Прилипшая к спине лимонная мантия неприятно холодила плечи. «Сейчас бы закурить», – выдохнул другой пожилой маг, наблюдая за своими трясущимися руками. «Это лечение обойдется мистеру Дамблдору в кучу золота», – хмыкнул старший целитель. «Пойдемте в мой кабинет, коллеги», – махнул он остальным магам. «Нам всем сейчас требуется снять напряжение за бутылочкой старого Агдинского». Как только целители закончили, Корлеоне оценил состояние своего тела и нашел его удовлетворительным. Несколько дней хорошего питания и можно будет возвращаться к делам. Следовало разобраться, кто на него напал. Первоначально Вита грешил на слуг Гриндевальда, но было непонятно, зачем им сдался медальон Слизерина. Тот по-прежнему валялся на полках хранилища гонтов в Гринготтсе. Томас, возможно, из-за приютского детства, оказался довольно экономным малым. Он не покупал себе гоночных метел или красивой одежды. Однако же, Вита доподлинно знал, что Том много денег тратит на поддержку приютских детей, причем не выделяя кого-то особо. Он договорился с торговцами на местном рынке и с тех пор в приют ежедневно доставляли свежие овощи и фрукты. А после начала войны попросил наложить Империус на нескольких чиновников в отделе образования, и приюту организовали временный переезд вглубь страны, подальше от немецких бомбежек. Прерывая его раздумья, в палату ворвались Альбус и Томас, со встревоженными лицами. «Отец, ты как?» – спросил Том, сжимая кулаки. что доктора говорят. Вита вымученно улыбнулся. Я жив, и это главное. Здоровье со временем восстановится. Ты видел, кто на тебя напал? Лицо Эльбуса выражало холодную сосредоточенность. На месте дома развалины. Во всей округе шибает чернейшей магией. Невыразимцы утверждают, что чувствуется даже присутствие каких-то демонических тварей. Приборы в отделе тайн чуть с ума не сошли от уровня запретной магии. Объявлена красная тревога. Невыразимцы решили, что начался прорыв инферно, впервые за тысячи лет. Хак-хак-ха, закашлялся от смеха Вита. Мне сложно что-то объяснить. В дом, минуя всю защиту, вошел неизвестный мне карлик. Выдал пару напыщенных угроз, а потом долбанул так, что я пришел в себя на улице от живительного Круциатуса в его исполнении. А потом, прикусил губу Том, вопросительно глядя на Вита. А затем, его что-то спугнуло, и он спокойно отпарировал прочь, оставив меня умирать. Все, на что мне хватило сил, это вызвать нашего целителя. Как видишь, тело хорошо починили. Осторожно похлопал себя по животу Корлеоне. Ладно, поправляйся поскорее, вздохнул Альбус. Там даже министр интересовался твоим здоровьем. Завтра к тебе зайдут невыразимцы. Они хотят подробности разузнать о произошедшем. И, кстати, им не принято отказывать. Хорошо, кивнул Корлеоне. И расскажу, и воспоминания сброшу. Оставив на столике фрукты и шоколад, родственники удалились, а Вита откинулся на подушках. То, что защита дома не сработала, означало то, что это был кто-то из своих. Магия крови – довольно суровая штука. Раз защита пропустила этого карлика внутрь, значит, его кровь точно была среди разрешенных сигнатур. А ведь в дом без предупреждения могли входить только Томас и Альбус. Но это были не они, так как Вита сразу взглянул через астрал на обоих, когда только родственники вошли в палату. Может, Аурелиус, сын Альбуса от мадам Лестриндж, где-то успел оставить наследника, а Гриндевальд воспользовался им, как куклой того самого Целиня, с помощью которого темный лорд пытался стать председателем Международной конфедерации магов. Тогда у него не вышло, Альбус с помощью своих учеников разоблачил бывшего любовника, хотя и не смог его убить. Возможно ли, что Геллерт, как величайший темный маг, воспользовался ребенком Криденса, чтобы провернуть эту почти удавшуюся атаку на него? Неизвестно, но при случае надо отправить Гриндевальду очередной подарок с зубами и щупальцами. Вита покрепче сжал в руке палочку и наконец-то уснул. На следующий день Корлеоне уже смог осторожно вставать, даже ходил по палате. Тело еще ощущалось немного скованным, но он чувствовал, что здоровье с каждым днем возвращается. В дверь осторожно постучали, а затем внутрь вошли три человека. На них было наложено заклинание, не позволяющее разобрать черты лица, как и на том карлике. Вита неосознанно вздрогнул и схватился за палочку. «Не волнуйтесь так, мистер Дамблдор», — успокаивающе заговорил один из магов. «Мы из отдела тайн Министерства магии. Мы предупреждали вашего брата о своем приходе. Он вам разве не сказал?» — говорил, вздохнул Корлеоне. «Просто на человеке, который так настойчиво пытался меня убить, было точно такое заклятие, скрывающее лицо. Неприятное ощущение. Дейотву, господа, как говорят наши соседи. Простите, но это стандартное заклинание невыразимцев, которое знают только наши сотрудники». С волнением подал голос еще один маг. «Вы утверждаете, что на вас напал кто-то из отдела тайн?»